Дом, в котором, возможно, жил Низов, находился в Подмосковье и относительно недалеко от дороги, по которой мы сейчас ехали. Частный, судя по тому, что в полицейской базе нет номера квартиры. «Может, заскочим?» – спросил я у Вики. «Сомневаюсь, что он там будет, но тем не менее проверить надо. Давай», – кивнула Вика. На ближайшем повороте мы свернули, и скоро вместо широченной трассы помчались по узкой дороге, покрытой асфальтовыми заплатками после ближайшего ремонта, на которых низкий и жесткий Викин БМВ изрядно подпрыгивал. Найти улицу оказалось нетрудно, дом Низова тоже. Жаль, что он заброшен. В округе было пустых много нежилых строений. Как странно, всего лишь 100 километров от Москвы, и такое. Хотя мне, наверное, следует просто чаще выбираться из города. Не появлялись люди тут давно, настолько разрослись трава и деревья. Никто сюда не заходил неизвестно сколько лет. Даже бомжи не облюбовали это место, хотя крыша и окна целы. Магическое зрение не показало ничего, обычный старый заброшенный дом. Решив быть педантичным, я перебрался через забор, пинком выбил дверь и побродил по запыленным комнатам. Ничего, никаких следов магии или чего-то другого, что могло бы заинтересовать. Все уныло и печально. Констатировав этот факт, я вернулся к Вике. Она очень хотела посмотреть дом вместо со мной, но я не позволил ей этого сделать. Вдруг кто-то заметит и вызовет полицию. А незаконное проникновение на территорию чужой собственности, пусть даже и заброшенной, мгновенное лишение адвокатского статуса. Пора уезжать. Вика протянула руку к ключу, чтобы завести двигатель, и вдруг из соседнего дома выбрался пожилой мужчина и пошел к нам. Первым моим желанием было схватиться за револьвер, но затем я понял, что это просто местный житель, который желает пообщаться, и не более того. Поэтому мы вылезли из машины и подошли к нему. «Добрый день», — сказал я. «Вы хотели поговорить?» Мужчина, на вид ему крепко за 60, невысокого роста, лицо помятое, видимо, иногда не прочь выпить, кивнул и ответил. «Угу, хотел, меня Сергеем зовут, вы искали Низова, Алексея?» «Да», — произнес я, немного помедлив. «Скрывать, в принципе, тут нечего. Сосед наверняка видел, как я перелезал через забор. Вы его знаете?» «Как не знать, дома-то рядом. А вы, случайно, не из полиции? Разве мы похожи на полицейских?» Улыбнулся я. «Девушка, нет», — мужчина из-под лобья покосился на Вику, — «а вы, да, хотя еще и на бандита, на кого-то из них, точно. А может, адвокат?» — грустно усмехнулся я. «Не, какой вы адвокат», — махнул рукой Сергей. «Адвокатов я видел много, чай, ни одну ходку в Сибири отбыл. Они другие, у них лица не жесткие и глаза бегают по сторонам, где бы денег урвать». Вика засмеялась. «Вы, девушка, тоже не из этих, в душе, по крайней мере. Хотя ксива, может, и имеется, не спорю. Но это все, как говорится, лирика. Вам нужен Алексей?» «Да», — повторил я. «Не спрашиваю, что он натворил. Это он мог, по нему было ой как видно. Неприятный он человек. Вроде улыбается, здоровается, спрашивает, как жизнь, а все равно мороз по коже. Даже у меня, 10 лет в Сибири отсидевшего, колдун Алексей, хоть и никогда своих умений не показывал, но знаю точно, и не какой-нибудь фокусник, а самый настоящий, темный». «Почему вы так решили?» — спросила Вика. «И чувствуется такое, да и птицы». «Что птицы?» — не понял я. «Постоянно мертвые валялись около его дома, черт их знает, почему. Прилетали почему-то и подыхали. Опыты он что ли какие там делал, зазывал их непонятно, а потом собирал мертвые тушки и заносил в дом. Обычно тех, которые в саду у него окочурились, но один раз вышел за калитку, оглянулся, думал, что его никто не видит, и забрал пару голубей, что валялись перед забором. Я сам это смотрел. А чем он вообще занимался? Работал где-нибудь? Не могу сказать. Скорее всего, нет. Откуда брал деньги? Неизвестно. Хотя жил он бедно, ничего особо не покупал, ходил в одних и тех же шмотках, но у него был второй дом». Оглянувшись по сторонам, заговорщицки прошептал Сергей. «Он в основном там и жил, неделю здесь, две по второму адресу, причем в диких местах, на болотах. Как вы узнали?» «А вот так, у него машина, старенькая белая Нива, кузов весь ржавый, прогнивший, Алексей на ней постоянно ездил, а сосед мой, Никита Иванович, хороший был человек, жаль, умер год назад. Однажды показал мне цветок, прилипший к кузову, маленький такой, голубенький, и сказал, что видит его уже в третий раз и что такие в Подмосковье лишь в одном месте растут. Никита Иванович в растениях разбирался, 40 лет в институте ботанику преподавал. И где же это его дом? Сергей снова оглянулся и будто стряхнул с рукава что-то, то есть сделал знак, как бы защищающий от нечистой силы. Хутор Горькая Балка, он в тех местах один такой, я смотрел по карте, сейчас заброшенный, дорог к нему нет, он прям в болотах, но зачем Низову там жить, был бы он приличным человеком, как мы, незачем, а для черной души такой хутор, самый подходящий, я б в таком жить не стал, даже когда от полиции бегал, неужто приходилось прятаться, вскользь поинтересовался я, конечно, развел руками Сергей, словно говоря о само собой разумеющемся. Когда в одну хату влезал, отпечатки пальцев ненароком оставил, ну меня и вычислили. Пробегал 2 года, а потом все одно, взяли. Сколько веревочки не виться. Глава 5. Большое спасибо. Поблагодарил я Сергея. Вы нам очень помогли. Ни за что. Пожал плечами тот. Скучно мне дома, поговорить ни с кем. А тут вы. Что теперь делать? Спросил я у Вики, когда мы сели в машину. Ответить она не успела. Раздался телефонный звонок. Следователь хотел согласовать время, когда мы сможем к нему приехать, чтобы он мог допросить нас по уголовному делу. Я сказал, что сейчас перезвоню. Следак просит к нему заскочить, сказал я. Когда сможем? Не явиться нельзя, сама понимаешь. Это да, начал размышлять вслух Вика. А может, сейчас, все равно в дороге так будет проще и быстрее. Через час-полтора будем на месте. Хорошая мысль, одобрил я. Приехали мы быстро. Но процессуальные мероприятия затянулись до вечера. Следователь и сам этому очень не радовался, однако сначала ему пришлось просидеть 2 часа в прокуратуре, потом срочно допрашивать пойманного грабителя, тот долго находился в бегах, теперь его не кстати нашли, и перед тем, как отправить в изолятор, требовалось провести следственные действия, а потом еще и вести в суд для ареста. Винить следователя было ни в чем, поэтому мы с Викой, устав дожидаться его в кабинете, прогуливались по городку. Тихое, спокойное место. Люди добрые, приветливые, улыбаются. Но меня это сейчас очень настораживает. В тихом омуте черти водятся. С некоторыми из них нам уже довелось столкнуться. Потом следователь все-таки освободился и, много раз извинившись, приступил к нашему допросу как свидетелей всего, что не так давно с нами случилось. Все закончилось, когда наступила темнота. «Домой?» – спросил я Вику, когда мы вышли из отдела полиции, или лучше поедем утром, выспимся, как нормальные люди. Да, лучше остаться здесь, согласилась Вика. Я что-то очень устала, много всего навалилось за последние дни. Тогда идем в гостиницу и снимаем номер. 2 номера, уточнила Вика. 1. Тут нас не любит, вместе безопаснее. А где нас любит? Засмеялась Вика. Хорошо, 1. Но помни, одно неверное движение, и ты автоматически перемещаешься с кровати на коврик. Одеяло не отдам, тебе придется мерзнуть. Не страшно, ночи теплые, отозвался я. Ну ладно, отодвинусь на край и буду страдать. Как там в пословице, близок локоть, а не укусишь. Страдать ты будешь, если я перед сном попрошу сделать мне массаж, усмехнулась Вика. Массировать женское тело я люблю. Погладишь, бывало, плечи, и перейдешь к более интересным частям. Нет, пожалуйста, не надо, как-нибудь обойдусь без массажа, клянусь, не перейду. Кому еще в наше время можно верить, кроме частных детективов, сказала Вика. Эти святые люди врать не умеют. Ладно, пойдем, герой-любовник. В гостинице нас дожидалась та же рыжеволосая женщина, администратор. Увидела, заулыбалась. Ей явно очень хотелось поговорить, но она все-таки сдержалась, лишь спросила. Вам 1 номер или 2? 1. Как-то обреченно ответила Вика, и мне ее интонации в голосе очень понравились, вдруг она дальше согласится еще на что-нибудь. Номер нам достался на 2-м этаже, окнами в сад. Вика тут же ушла в магазин, поужинать мы не успели, а меня она за покупками не пустила, сказав, что я куплю не то. Я пожал плечами и, пока ее не было, успел принять душ и при помощи дара осмотрел все вокруг. Ничего любопытного или опасного я не обнаружил. Сад был пуст, деревья в темноте шумели листьями, из-за густых облаков просвечивала луна, и на этом все. Вот и хорошо, немного спокойствия, именно то, что нам сейчас нужно. Вика вернулась из магазина с большим пакетом, в котором даже нашлась бутылка белого вина. Все, как в лучшие годы, подумал я. После ужина я, окончательно придя в хорошее настроение, произнес: «А теперь массаж, как и обещалось». Вика с некоторой грустью посмотрела на меня. «Хорошо, только в душ схожу». «Ладно, потерпишь 5 минут», она вернулась, обернувшись полотенцем, и легла на кровать. «В пакете лежит массажный крем», сказала Вика. «Купила на всякий случай. Мне давно никто не делал массаж. Надо вспомнить, что это такое». Я хотел в очередной раз пошутить, но заставил себя прикусить язык. «Паша, заткнись и действуй. Победа как никогда близка». Клиент почти смирился с неизбежным. Теперь главное, не спугнуть. Осторожно стащив полотенце с Викиной спины и оставив его лишь на попе, я принялся нежно гладить худенькое, но спортивное тело девушки. Вика лежала молча, закрыв глаза. Было видно, что ей, несмотря на недавнее сопротивление, процедура доставляет удовольствие. Эх, как банально набиваться в массажисты. Вспомнил я юмористическое одностишие. Согласен, банально, но эффективно. Если метод работает, его надо использовать. Помассировав стопы и голени, я, как бы промежду прочим, взялся за полотенце, чтобы окончательно стащить его с девушки. Не, ну а как иначе? Массаж через тряпки – это не массаж, а я серьезно подхожу к делу. Не люблю халтуры. Скажет ли она что-нибудь или промолчит? Сказала. Ты хотя бы свет выключи, вздохнула Вика, не открывая глаз. Да, конечно, ответил я, встал и направился к выключателю. Полной темноты не люблю, но здесь достаточно светло. Окна не зашторены, а на улице горят фонари. Надо и мне немного раздеться, а то мы не в равном положении. Сейчас, значит, несколько минут массажа обнаженного дела, затем переход к поцелуям в спинку. Я очень люблю это делать, а потом, Вике можно даже не переворачиваться. Пусть лежит девушка, как лежала, и отдыхает, разве что положение ног немного поправить, чтоб было удобнее. Но я все сделаю сам, от нее требуется только не сопротивляться. В принципе, это тоже можно считать массажем, глубоким. Свет романтически погас. Сняв джинсы, я направился к кровати, и вдруг увидел за окном какое-то движение. Что промелькнуло, не понял, поэтому шагнул к окну и нахмурился, пытаясь разглядеть что-нибудь среди ночных теней. Стоял я недолго. Одна из теней у деревьев поодаль ожила, взмахнула руками, и в наше окно полетела огненная птица. Не знаю, как я успел отпрыгнуть, схватить кровать, на которой лежала Вика, за край и перевернуть. Не успев ничего понять, девушка оказалась на полу под огромной двуспальной кроватью. За оставшуюся долю секунды я успел юркнуть к Вике, накрыв ее своим телом, и тут огненная тварь ударила в стекло. Нас оглушило взрывом. По комнате шрапнелью ударили осколки стекла, от которых меня и Вику спас толстенный матрас. Понимая, что огненное заклинание может быть не последним, я схватил Вику в охапку, прыгнул к двери, чудом не порезав ноги, и выскочил в коридор. Едва мы оказались там, раздался второй взрыв, сильнее первого, потому что птица не разбилась о стекло, а залетела вглубь комнаты. Пламя вырвалось из полуоткрытой двери в коридор, у чьих-то дверей стояли тапки. Не дожидаясь разрешения хозяина, я сунул в них ноги и кинулся в комнату. Она горела, но наши вещи, лежащие в шкафу, уцелели. Однако меня сейчас интересовала только одна из них, мой 500-й. Найдя его за смятой взрывом дверью, я прыгнул к окну, ожидая, что сейчас прилетит еще одно заклинание. Но его не было. Тот, кто их делал, решил, что двух будет достаточно, и ретировался. Среди деревьев я никого не разглядел ни обычным взглядом, ни магическим. На улицу выбегать бесполезно. Я собрал все вещи и вышел в коридор. Вика стояла, снова обернувшись полотенцем. В коридоре было еще пара человек, выскочивших из своих номеров от грохота, и рыжая администраторша. Глаза у нее от страха и испуга были размером с блюдце. Как хорошо, что я снял с себя только джинсы. Когда раздевался, была мысль сразу остаться в том виде, что и Вика, чтобы через несколько минут не отвлекаться на последнюю деталь, но сейчас было бы весьма неудобно. «Дайте ключи от другого номера», — сказал я, — «нам нужно одеться, и вызовите полицию с пожарными». «Конечно», — закивала женщина. Пошарив в кармане, она достала ключ с наклеенным номером. «Вон та дверь, спасибо». Мы зашли и начали одеваться. Порезов и травм, к счастью, не оказалось ни на ком. Отделались, можно сказать, легким испугом. «Низов?» — спросила Вика. «Кто же еще? Больше некому. Я тоже так думаю. Теперь ждем полицию». «Нет, ну какая же он сволочь, вздохнул я, испортил весь массаж. Вика улыбнулась. Полиция приехала через пару минут, пожарные, одновременно с ней. По обалдевшему взгляду молоденького следователя я понял, что с таким он еще не сталкивался. «Это, наверное, надо осмотр делать, да?» – произнес он, заглянув во все еще горящую комнату. «Именно так, только попроси господ пожарников не слишком заливать все пеной». К счастью, на помощь молодому следователю приехал его опытный коллега, полноватый да нельзя самоуверенный мужчина лет 40. На плечах его кителя красовались майорские погоны. «Ты пиши осмотр, а я опрошу потерпевших», – распорядился он. «Мы честно рассказали, как все было, не упомянули разве что о своей поездке в университет магии. Кого вы подозреваете в покушении на вас?» – спросил следователь меня, потому что я давал показания первым. «Низова Алексея Олеговича», – ответил я. «Он специалист в области огненной магии». Потом рассказал, кто он и где сейчас живет, на заброшенном хуторе. Помимо этого, именно он виновен в поджоге на заводе. Следователь кивал и неспешно записывал. Еще через полчаса примчался начальник заводской безопасности Иван Николаевич вместе с начальником отдела полиции. Явился гражданин-полковник лично посмотреть, что тут творится. Не каждый день в их городке гостиницы взрывают. «Как вы успели спастись?» – спросил Иван Николаевич. «Чудом», – ответил я. «Чудом и никак иначе». Рассказывать о том, при каких обстоятельствах я оказался у окна, не стал. «Когда вы будете задерживать Низова?» – поинтересовался я у начальника отдела. Тот отвел глаза в сторону. «Понимаете, это сложный вопрос. Надо доложить руководству, и оно пусть решает, что делать. Если он такой сильный маг, то как мы с ним справимся? Да и доказательств, что это был он, у нас пока никаких, кроме ваших слов, в этого маловато будет. То есть вы сейчас даже уголовное дело в отношении него не возбудите?» – уточнил я. «Ну да», – развел руками полицейский. «Я, конечно, сообщу начальству, и если они прикажут, то а так нет. Предлагаю переночевать у меня», – встрял в разговор Иван Николаевич. «Дом большой, комнат хватит, и по двору собаки бегают, так просто не подберешься. Спасибо за приглашение, сейчас решим», – ответил я. «Домой поедем или останемся на ночь?» – спросил я у Вики, когда мы отошли подальше поговорить. «Я могу сесть за руль, если что. Поехали. Вести машину не надо, сама справлюсь», – махнула рукой Вика. «Я не слишком нервная барышня». И, распрощавшись со всеми, мы сели в автомобиль. «Что ты думаешь по поводу Низова?» – задала вопрос Вика через полчаса езды. «Пока не знаю. Никто его быстро не арестует. Пока полиция раскочегарится, он придет к нам в Москву, а то и вообще уголовку не возбудят. Следователи очень не любят опознаний по фотографиям и видео». Я промолчал. «А я знаю, о чем ты молчишь», внимательно посмотрев на меня, произнесла девушка. «Ты собираешься на днях посетить этот хутор в болотах?» «Думал об этом, но пока не решил, как сделать», соврал я. «Все ты уже давно решил, не первый день тебя знаю, массажист-любитель». «Может, и решил», мрачно ответил я. «Какая разница? Принципиальное, на болото ты один не пойдешь. Что ты имеешь в виду?» «Именно это. Я составлю тебе компанию». «С ума сошла», замотал головой я. «Никогда и ни за что. Сам справлюсь. Не впервой. Не женское это дело?» «Да, именно так. А какое тогда женское? Лежать в лапах массажиста и ждать, когда он разденется и раздвинет тебе ноги. Тоже не самое плохое занятие», пробормотал я. «Увы, не получилось. Злой колдун был на страже нравственности. Поэтому вот что, если ты не возьмешь меня с собой, я поеду ловить Низова сама, без чьей-то помощи. Принципиальным можешь быть не только ты». Минут 20 мы молчали. BMW несся вперед, но на ночной трассе, оставляя позади редкие автомобили. «Ты понимаешь, насколько это опасно?» – наконец проговорил я. «В 100 раз хуже, чем случилось в том подвале. Да я бы тебя и туда не взял, знай, что случится». «Понимаю, но одному будет еще опаснее. Стрелять я умею не хуже, и если с тобой что-то случится, то как бы избежать пафосных фраз в общем, мне без тебя будет очень-очень плохо». В очередной раз наступила тишина. Вика открыла окно, и в автомобиль ворвался ветер. «Хорошо, отправимся с тобой. Рюкзак есть, ботинки для походов, сапоги выше колен, возможно, идти придется по воде, что-то есть, чего-то нет, но я все куплю. Еще какие-нибудь указания, фонарик, теплая одежда возможно, одним днем не управимся, и побольше патронов к браунингу не знаю, почему, но у меня такое чувство, что они могут понадобиться. Я ходила в детстве в походы и знаю, как это делается. Когда поедем? Следующим утром, очень рано, я возьму в аренду что-нибудь неприметное, такую же Ниву, на которой ездит Низов. Подъедем как можно ближе, насколько это будет возможно, а дальше пешком. Там река, возьму удочки, для местных мы будем странной семейной парой, решившей порыбачить в диких местах. Обожаю рыбалку, кивнула Вика, хотя никогда не ловила рыбу. Домой я поехал на лифте впервые за долгие годы. Сказать, что я себя плохо чувствовал из-за того, что брал девушку туда, где был не иллюзорный шанс погибнуть, не сказать ничего. И плюс к этому, как она произнесла, «Мне без тебя будет очень-очень плохо». Фраза прозвучала так только потому, что Вика не захотела громких слов. Странная она, хотя не мне упрекать других в странности. Мы похожи даже здесь, что я, что она, как те старые солдаты, которые не знают слов любви. А завтра в Москву приедет Снежана. Вот свела судьба-то. Решил показать девочке, что иногда случается, когда решаешь поиграть со взрослыми дядями, и надо же, затянула. Обе девчонки дороги. Сравнивать, насколько, подло и некрасиво. Ладно, утро вечера мудренее. Ложись спать, гражданин частный детектив, и попробуй выспаться. Может, никакие призраки к тебе сегодня не придут. Ага, размечтался. Долго ждать себя не заставили. Я увидел каких-то сектантов, они ходили вокруг кровати в непонятном хороводе и вздымали к небесам руки. «Ждите меня», — сказал я им. «Приду за вами и отучу заниматься глупостями. И не молитесь своим богам. Взрослые люди, пора бы понимать, насколько вы им безразличны». Это вроде подействовало. Покружившись еще пару минут, тени растворились в ночной пустоте. Глава 6. По карте хутор находился довольно далеко даже от ближайшего к нему села. Дорог там не было, разве что старых тропинок, по которым ездит машина Низова. Рядом с хутором, заболоченные места и лес. К самому хутору не подъедешь, автомобиль сразу заметит. К счастью, тут протекает река, в которой наверняка есть рыба. Места глухие, а значит, рыбные. Вообще удивительно, что всего в сотне километров от Москвы есть такая глушь, но она есть. И еще там водятся колдуны-убийцы. Утром я первым делом позвонил Вике, маловероятно, что в городе сегодня к ней подберется Низов, но все равно переживаешь. К счастью, все хорошо, девушка уже на работе. Заканчиваю дела, чтобы получить возможность отъехать на несколько дней, сообщила она. От этих слов я погрустнел, вспомнив о том, на какое опасное мероприятие с ней направляюсь. Но говорить ничего не стал, все было сказано вчера. Однако, посидев с полчаса на кухне и подумав, решил использовать последний шанс. «Виктор, привет, как бы нам поговорить?» «Здорово, срочно или можно отложить на завтра? У нас тут мероприятие, сейчас будем задерживать одного нехорошего гражданина». «Нет, срочно, приеду куда угодно, даже помогу задержать». «Понятым пойдешь?» – оживился Витя. «А то у нас один нормальный, а второй подбухивать в последнее время начал. Так-то он, кремень, ни один судья или прокурорский его не расколет, но вместо утреннего кофе у него теперь стакан коньяка. Сбросились бы с ребятами и закодировали». «Ой, не учите меня жить», — ответил Витя. «Два раза отправляли, но это падла код подбирает и опять за свое. Компьютерщик, что ли?» «Какой компьютерщик?» «Ветеран уголовного розыска со стажем в 40 лет. Офигенный человек. Но скоро мы поселим его у себя в каком-нибудь кабинете и будем сторожить. По старым делам он все еще в суды ходит, а я устал получать звездюли за то, что понятой под шофе». «Ладно, это все лирика, ты чего хотел?» «Приеду, расскажу. По телефону не буду». «Тогда давай, и побыстрей». Витя назвал адрес, я сказал, что уже одной ногой в машине и помчался на улицу. Ехать, в принципе, не особо далеко. Витя, начальник одного из отделов по борьбе с организованной преступностью, когда-то давно работал со мной, потом перешел в управление. Как, потом говорил, хорошо тут, никаких тебе заявителей и стопок дурацких бумажек. Если б с районного отдела не ушел, возненавидел бы все человечество, добавлял он. Звал меня к себе, но я в тот момент отказался. Уйти в какую-нибудь более приличную полицейскую структуру хотелось, но думал поработать еще полгодика, однако не успел. Службу в правоохранительных структурах пришлось закончить по эмоциональным причинам, а Витя карьеру сделал, причем быстро. Рос, как на дрожжах, нашел себя, что называется. Хотя чему удивляться, он сочетает в себе весьма редкие качества: умение анализировать, писать бумажки, вместе с энергичностью и бесстрашием. Когда я уже подъезжал, он набрал мне: «Ты это, во двор не заезжай, мы в засаде сидим, лишние автомобили могут напугать жулика, остановись немного подальше и пешком пройди, и рожу сделай попроще, а то при виде тебя судимые граждане на другую сторону улицы переходят, я в сером опеле, судимые, пусть перебегают, главное, чтоб бабы оставались, с ними у тебя никогда проблем не было, ладно, не отвлекай, я занят, сижу своих долбоклюев контролирую, хорошо, что предупредил». Я остановился, как порядочный гражданин, на платной стоянке, не став ютиться во дворе, и направился в Вите. Вот он, его видавший виды Opel, не служебный, личный. Служебных машин даже в элитном Витином подразделении всего две, а личного состава – почти 30 человек. Задач в течение дня, соответственно, тоже под 30, поэтому ребята ездят на своих, а начальник пример показывает, сколько раз этот Opel был поцарапан, сколько раз влетал на огромной скорости в ямы, бился о бордюры, не сосчитать. На новую машину у Вити деньги вроде есть, но менять пока не хочет. Зачем, говорит, через полгода и она станет такой же. Хотя, чтоб баб катать, надо что-то. Порой призадумается он. Мы с Витей ровесники, и он тоже не женат. Тоже, как и я, любит женщин, и они платят ему взаимностью, порой в этой самой машине, а здесь места мало, особенно не развернешься. Витя невысок ростом, но смазлив, хорошо одевается, и прическа у него, как у кинозвезды. Девочкам такое нравится. Кстати, у него был когда-то был короткий роман с подругой Вики. Через нее я с Викой познакомился. Как давно это было? Проходя по двору, я мигом выцепил опытным взглядом все полицейские машины. Первым делом, наглухо тонированный микроавтобус, в котором сидели господа спецназовцы в шлемах и бронежилетах. Эти люди – головная боль для оперативных структур. По приказу они могут идти на задержание только бронированные под завязку, но тут возникает вопрос, куда их в таком виде до поры спрятать. Бандиты, знаете ли, публика нервная, при виде экипированных для задержания полицейских расстраиваются и убегают, норовя выбросить все улики. Поэтому сидят спецназеры в служебном микроавтобусе. Не знаю, как бандиты не обращают на него внимания. По мне, он словно светится в темноте крупными буквами «Полиция». Будь я преступником, обходил бы такие за 3-9 земель. Две других машины, с оперативниками, так сильно в глаза не бросались, но я заметил их, в каждой по два человека. По два, это куда ни шло, чересчур взглядов не привлекает, хотя случается всякое. Двор обычный, старый, девятиэтажки, мусорка, нестриженные тополя, миллион раз безуспешно отремонтированный асфальт. В доме, перед которым стоит Opel, квартира преступника. Даже могу назвать его подъезд, третий, постольку автомобиль прямо перед ним, чтобы деревья не загораживали обзор. Когда я сел в Витину машину, он безостановочно матерился в телефон. А меня это ЕТ, делайте, что хотите. Ты уже целый капитан полиции, придумай, чем заняться в машине, чтоб на тебя не косились прохожие. Могли, бете, купить по банке пива и притвориться, что бухаете, как местная гопота. Нет денег, тогда изображайте с Сашей гей-парочку, начинайте целоваться. Голову на отсечение, никто в вас тогда полицейских не заподозрит. Я все сказал. Витя отключил телефон и поздоровался со мной. Очень интересная методика зашифровки, сказал я. Советую написать диссертацию. Нестандартная сексуальная ориентация как способ прикрытия. Когда ее введут в обязательное пользование на всей стране, столько полицейских захотят сказать тебе спасибо. Гы-гы, засмеялся Витя. Боюсь, от их благодарности бейсбольной битой не отмахаюсь. Тут телефон у него зазвонил снова. Витя мрачно выдохнул и поднес его к уху. «Никуда их не отпускай», — сказал он. «Никуда вообще. Ни за каким кофе, ни за какими пирожками и пончиками. У них зарплата больше, чем твоя, и льготная выслуга, год за полтора. Пусть сидят и терпят, никаких мы снимем бронежилеты. Если рожи свои протокольные смогут снять, тогда конечно, а иначе, пусть сидят и не жалуются. И не забывай, когда все начнется, твоя задача – контролировать их, и все остальное сделают другие люди». Он сбросил вызов. «С моими тяжело, а со спецназерами – вдвойне. Казалось бы, нет мозгов, слушай, что тебе говорят, но нет, начинают ныть, у нас свое начальство». Мы вам напрямую не подчиняемся. Пока не пообещаешь докладную на них генералу лично в руки отдать, не успокоится. Кофе с пирожками им захотелось. Охренеть, Какие нежные создания. 4 часа в засаде отсидели и уже впали в депрессию. Кушать захотели, бы мягкий знак. Ты, я так понял, опера своего посадил к ним для контроля? Спросил я. Да, и не от хорошей жизни. В прошлый раз эти дебилы чего-то не поняли, бросились задерживать раньше времени. Хорошо, что я рядом был, пинками загнал их обратно в автобус. А потом они на обыске по-тихому вытащили у задержанных все деньги из кошельков и хотели забрать немецкий шлем Первой мировой. Очень уж он им приглянулся. Они, БЛ мягкий знак, даже не понимают, что воровать у бандитов такое же воровство, как если утащить у порядочного гражданина. Ненавижу, БЛ мягкий знак. Понятно, что голова у некоторых только за тем, чтобы в нее есть, но ведь на ней еще и уши, чтобы в них слушать. Ничего не изменилось с тех пор, как ушел из полиции, кивнул я. Конечно, ничего, пожал плечами Витя. Гигантский метеорит упадет на землю, а в полиции ничего не поменяется. Но сейчас, правда, спецназеры нам все-таки нужны. Возможно, придется штурмовать квартиру, а они все-таки бронированные, со спецтехникой, и этому их учили. Интересно, покачал головой я, не то слово. Сейчас должна состояться проверочная закупка ствола, а после нее задержание. Один Макаров мы уже купили, на втором будем хлопать. Что это за оружейный барон? Прапорщик-пенсионер. Его военная часть располагалась на югах, около самой границы, а там закон, тайга, медведь, хозяин. Списали кучу оружия, якобы утерянного и уничтоженного, а на деле, вот оно, продается. Плохо, что задержать его мгновенно не выйдет. Успеет по-любому дойти до квартиры, и придется ковырять дверь. Большой вопрос, начнет ли отстреливаться. Личность он отмороженная, и ствол, который он продаст, наверняка не последний. Да, ситуация. А где же следователь с понятыми? Машины оперов и спецназа я заметил. Где, через 2 двора? Следователь сказал. Как задержите? Приду, а раньше мне там делать нечего. Вдруг стрельба начнется. Во как, смелый человек. Да не то слово. Затем я решил немного повеселиться. Послушай, а как же так понятые в другом дворе? Они же не будут видеть, как передадут пистолет. Витя посмотрел на меня мрачно-мрачно. Ценю тонкий юмор. Не волнуйся, на допросе и в суде они скажут, что находились в момент передачи в подъезде, а преступник, обуреваемый жаждой наживы и легких денег, не обратил внимания на 2 посторонних мужиков, за каким-то хреном околачивающихся на лестнице. Наши понятые и не такие показания давали, только бы алкоголик ничего не ляпнул. Так, тихо, пошел закупщик. В подъезд направился молодой парень в бейсболке с маленьким черным рюкзаком. Агент, как я понял, не опер, судя по внешнему виду. Оно и правильно. Чем меньше похож на полицейского, тем больше шансов, что все получится. А прапорщик тертый, на улице ничего отдавать не хочет, только в подъезде. Там безопаснее. Время потекло медленно-медленно, как всегда бывает на таких мероприятиях, но через 5 минут парень вышел из подъезда, остановился, снял бейсболку, пригладил волосы и надел ее обратно. Сигнал, как я понял. Дверь в подъезд парень не закрыл, остановился и подпер ее плечом. «Правильно, нечего тратить время на войну с домофоном. Я с вами пойду», — сказал я. «Если что, буду гражданским свидетелем, а то пока понятые добегут». «Спасибо», — пробормотал Витя, «но это первый сигнал. Он должен еще позвонить. Окна прапорщика сюда выходят?» «Нет, на другую сторону, но все равно, надо осторожно. В квартире, по счастью, никого нет. Живет один. Начнет стрелять, церемониться не будем. Он больной на всю голову». На телефоне Вите заиграла мелодия. «Здорово, Вань. Добрый день, Ярослав Геннадьевич», — ответили по ту сторону аппарата. «Как вы и просили, линолеум купил, можно стелить. Все хорошо, никаких сложностей. Денег хватило». Продавец ушел обратно в магазин. «Такой милый дяденька», — сказал, — «приходи еще». К линолеуму еще 4 коробки обойных гвоздей дал. «Гвозди, правда, россыпью отдельно». «Молодец, отлично», — произнес Витя, достав из оперативки пистолет и дослав патрон в ствол. «Неси покупку в автомобиль, только подожди секунду, дверь не закрывай». Затем Витя взял рацию. «Все готово, вперед», — сказал он, нажав кнопку, и мы выскочили из машины. Вместе с нами к подъезду побежали 4 оперативников из стоявших у дома автомобилей. Тут же прирулил микроавтобус с 6 вооруженными до зубов спецназовцами. Один другой нес железный щит, другой – здоровенный молот. Закупщик набросил поверх бейсболки капюшон, став окончательно похож на студента-первокурсника, сутулился и ушел вдоль длинной пятиэтажки. «Какой этаж?» – спросил я у Вити, когда мы вошли в подъезд. «Четвертый. Ну, вызывайте лифт». «Да, действительно, не пешком же идти», – ухмыльнулся Витя, однако пошел все-таки пешком. И даже не пошел, а побежал. За ним помчались бронированные спецназовцы, оперативники и я, но поднимались тихо. Шанс, что удастся обманом заставить открыть дверь, был невелик, но использовать его все-таки было надо. Дверь криминального прапорщика выглядела так, будто он ее ставил специально на случай засады, из толстого железа, крепко вставленная в дверной проем. По счастью, нет видеокамеры, с ней совсем тоскливо, не спрячешься, только идти в открытую. Оставив всех на лестнице, Витя подошел к двери и приложил к ней ухо. Маловероятно, что он там что-то услышит, так и оказалось. Витя повернулся к нам и пожал плечами, после чего перешел к следующему пункту программы – отключению электричества. Он открыл щиток, нашел номер квартиры прапорщика и повернул рубильник. Там, где нужно, свет погас, оставшись во всем остальном доме. Если преступник не выйдет, то он однозначно насторожился. Не будет нормальный человек безвылазно сидеть без электричества, не проверив щиток. Вылетевшие пробки – явление часто встречающееся, и ничего удивительного в нем нет. Ага, вышел. Причем мгновенно, Витя еще не успел спуститься вниз, чтоб не быть замеченным в глазок, как дверь открылась. Даже в глазок прапорщик не глянул. Вот он, худой, высокий, седоватый, возраст от 40 до 60, такое впечатление, что пьет, не просыхая, лицо злое, а в руке пистолет, улыбается. Ну а что, все люди выходят на лестничную клетку со стволами, мало ли чего, времена неспокойные, от хулиганов отбоя нет. Шутки шутками, а Витя прямо перед ним. Связать исчезновение света с тем, что Витя находился около щитка, а также понять место Витиной работы и то, что полицейские отключают электричество не просто так, было нетрудно даже старому пропитому прапорщику. Его улыбка превратилась в оскал, и рука с пистолетом начала подниматься. Витя раздумывал недолго, точнее, вообще не раздумывал, и бросился на преступника, успев схватить его за руку с оружием. Раздался выстрел, по счастью, мимо. Витя задрал пистолет в потолок, и все кинулись на помощь. Пистолет бабахнул еще раз, пуля ударила в потолок, но на этом сопротивление безумного военного пенсионера завершилось. Оружие вытащили из пальцев, надели на запястье наручники и вкатили прапорщику серьезных звездюлей, разбив до лицо до состояния кровавой маски. «Какой же ты дебил, гражданин бывший вояка», — подумал я. Нарисовал себе дополнительные 15 лет тюрьмы за покушение на жизнь сотрудника полиции. «Ну, селяви, никто тебе не виноват». Узнав, что все закончилось, явился господин следователь и чинно прошествовал в квартиру для проведения обыска. «Меня туда никто не звал, но я не отказал себе в удовлетворении своего любопытства и тоже зашел». Мда, в шкафу лежали еще с десяток макаровых, на полке ниже, штук 5 осколочных гранат, в сумке, десятки тротиловых шашек и еще немерено патронов, запасных обоим, армейских штыков, противогазов и прочего, Венчал коллекцию автомат Калашникова. Похоже, тащил прапорщик все, что только попадалось ему на глаза. Хорошо, что не взорвался этот арсенал. Судя по стоящим бутылкам и окуркам, пить и курить гражданин любил, а рвануть все могло от малейшей искры. Дом не развалился бы, но стены к соседям могли не выдержать. Кстати, обычно так на задержаниях и бывает. Готовимся, расставляем засады, приглашаем у ему специально обученных людей в бронежилетах, а потом война с бандитом один на один. Вот так-то, глава 7. Но все закончилось хорошо. Убедившись, что опасности продавец оружия не представляет, Витя взял меня за локоть. «Пойдем покурим». «Пойдем». «Но я не курю, и ты вроде тоже, это не важно». Мы вышли на улицу. Светило солнце, по небу проносились легкие облака. Я заметил, что лицо у Вити немного бледное. «Но это и не удивительно. Не каждый день в тебя стреляют». «Ты хотел поговорить?» — спросил Витя. «Да». «Ты со своими ребятами можешь задержать одного человека?» Я рассказал ему все, что произошло, начиная с поджога на заводе, продолжив рассказом об убийстве и закончив описание, как в окно гостиничного номера прилетел огненный шар. «У тебя тоже весело», — покрутил головой Витя. «Не то слово. А что говорят в полиции по делу?» «Что, что? Будем заниматься. Но пока они начнут это делать, Он еще 10 раз попытается нас убить. Витя вздохнул. А под каким предлогом мне на тот хутор ехать? Написать бумажки, что там находится подозреваемый по какому-то делу. А потом, эх, извините, не получилось, но зато поймали другого, что тоже хорошо. Когда он будет в полиции, дело завертится мгновенно. Сам понимаешь, это все не бесплатно. Даже очень не бесплатно. Деньги есть. Левшин все оплатит. Ему очень хочется закончить со всем этим. «Дай подумать», — произнес Витя, замолчал и закрыл глаза. «Конечно». Через пару минут он вернулся в этот мир, снова вздохнул и виновато посмотрел на меня. «Увы, я тебе не помогу. Ты же знаешь, я парень смелый, и выручить тебя хочется, да и деньги нужны, и мне, и ребятам. Но ничего не выйдет. Наш начальник управления, старый идиот, он уже достиг предельного возраста, но ему каждый год продляют срок пребывания на должности. Он боится всего на свете. Почувствует, что здесь что-то не так, а он, падла, почувствует обязательно, и просто никуда не отпустит. Скажет, пишите бумагу в территориальный орган, только и всего. Никакие деньги ему не нужны, да у него и друзей нет. Не представляю, кто бы ему мог деньги передать. В такую даль без его ведома поехать не получится. Был похожий случай. В соседнем отделе хотели подзаработать, поймать человека в розыске. Какой там, не успели отъехать, велел вернуться, а потом орал на начальника отдела и всех замов, что всех уволит и посадит. «Понятно», — сказал я, — «жаль, буду тогда думать». «Ну вот так», — Витя пожал плечами. «Ладно, пошел я наверх». «Счастливо», — кивнул я и, распрощавшись, вернулся к своей машине. «Значит, придется все делать самому». Хотя примерно такой ответ я и ожидал, но решил испробовать последнюю зацепку. Увы, не сработало. Я съездил и взял в прокат старенькую двухдверную Ниву. Потом провел полчаса в рыбацком магазине, выбирая удочки, наживки, лески и прочее. Мы ведь с Викой завтра будем рыбаками. Может, это и перестраховка, но лучше сделать все по уму. Местные, скорее всего, нас заметят, и лишние разговоры не нужны. Потом позвонила Снежана. «Буду вечером, часов в 9», — коротко сообщила она. Говорить ей было неудобно, она ехала в машине, как я понял по словам на заднем плане, со своими родственниками. «Отлично», — ответил я. «Действительно, очень хорошо, жаль, поспать сегодня не удастся. Выезжать-то будем ни свет, ни заря. Ну да ничего страшного, я, парень крепкий, и не такое выдерживал, поэтому еще и решил сходить на тренировку. Давненько там не был, соскучился по тяжести железок и ударов по боксерскому мешку. Поэтому, недолго думая, покидал вещи в сумку и направился в спортзал. Я решил позаниматься сначала в обычном режиме, то есть как всегда, а через несколько часов попробовать режим аффекта, или иначе, берсерка, которому я только научился при весьма странных обстоятельствах. Сказано, сделано. Не спеша размялся, стал делать жим лежа со своими обычными весами, 130-140 кг я могу поднять раз 5-6, а 180, уже только один, да и то, надо чтоб кто-то стоял рядом и страховал. Сейчас, правда, кроме меня в зале находились лишь несколько субтильных студентов, и помощь мне, если что-то пойдет не так, вытащить наверх почти 2 центнера, они точно не смогут. Была мысль попробовать навесить на гриф килограмм 250, а то и побольше, судя по тому, что я о себе узнал, они теперь мне вполне по силам, но все-таки решил отказаться. Опасное это дело, мало ли что может случиться. Поэтому, все строго по графику. Жим лежа, затем упражнения на ноги, на спину, дополнительно с небольшими весами на тренажере, а дальше самое любимое, работа с боксерским мешком. Самое интересное, и, даже можно сказать, творческое. Отлично загружает плечевой пояс, и для тренировки выносливости куда лучше какого-нибудь бега, при всем к нему уважении. К тому же, бег – штука однообразная и монотонная, а тут можно ударить воображаемому противнику в голову, затем провести серию по корпусу, отскочить, уклониться, ударить двоечку в общем, гораздо веселее. Через полчаса я все-таки попробовал режим берсерка. Вокруг глаз началось уже знакомое покалывание, и я почувствовал, что тело превратилось в стальную пружину. Я легонько ткнул левой рукой в тяжеленный мешок, и он отлетел на метр. Отлично. А теперь, я перенес вес тела на правую ногу и со всей силой нанес прямой удар, желая посмотреть, насколько отскочит мешок. Но я ошибся. 100-килограммовый мешок далеко лететь не захотел, крепление, которым он соединялся с цепью, вырвало, и он рухнул на пол. Все в зале закончили тренироваться и уставились на меня, как на инопланетное чудовище. Инструктор, только что безмятежно разговаривающий по телефону, трясущейся рукой положил его на подоконник, посмотрел на меня и медленно произнес: «Паша, с тобой все хорошо, нормально», — махнул я рукой. «Стрессы только последнее время, вот нервы и не выдерживают. Отдыхай, пожалуйста, побольше», — после паузы сказал инструктор. «Спортинвентарь нынче дорогой, договорились. Больше так делать не буду», — кивнул я и пошел в душевую. Постоя полчаса под душем, решил, что больше демонстрировать силу на людях не стоит. Слишком привлекает внимание, пойдут разговоры. Нет, мне это не нужно. Страшного ничего особо нет, но все-таки, связать ее с магией ночи легко, а она в империи не в почете. Получить статус неблагонадежного очень не хочется. Я вернулся домой и упал на кровать. Жуткой усталости, которая приходила после поединка с Никитиным и первого появления силы, на этот раз почти не было. Хорошая новость. А потом в тишине раздался звонок. Снежана, по видеосвязи, сидит на кухне в тоненьком халатике. «Я уже дома», — улыбнулась она. «Сейчас приеду», — ответил я. «Если ты, конечно, не против». «Не против», — продолжила улыбаться она, вставая из-за стола и развязывая халат. Правда, отключила звонок на самом интересном месте, за мгновение того, как халат свалился на пол. Сначала, разумеется, спальня. Час или больше нам было не до разговоров. Потом, решив передохнуть, мы пошли искупаться в ванную. «Все думали, что бабушка не выкарабкается», — сообщила Снежана. «Я ехала на похороны. Однако нет, повезло. Наверное, спас характер. Он у нее стальной. Вся родня страшно переживала, а она — нет. Пусть будет, что будет», — сказала она и добавила, что готова ко всему. «Молодец она», — поддакнул я, намыливая девушке спинку. «У тебя-то как дела?» «Как обычно», — пожал плечами я. «Покой нам только снится. Завтра вставать, едва рассветет, и ехать в область». «Жаль», — вздохнула девушка. «И еще мне нужно тебе кое-что рассказать». Лицо после этих слов у нее стало грустным и даже встревоженным. Мы вернулись в спальню. «Что случилось?» — спросил я, поглаживая Снежану по плечу. «Я стала ночью видеть призраков, так же, как ты». «Когда это случилось?» «В первую же ночь, когда приехала к бабушке. Оно и до этого немного было, мельком, когда мы спали вместе, но я обычно сплю, как младенец, и когда ты рядом, мне не страшно», — перевернулась на другой бок и снова заснула. «А у бабушки все стало по-другому. Какие-то тени, согнутые люди, непонятные животные стояли около меня до самого рассвета и не хотели уходить. Было жутко. От меня, что ли, заразилась?» — после долгой паузы мрачно пошутил я. «Не говори так, это пошло и по-идиотски. Самое простое, что может прийти в голову. Извини, ты говорил мне, что жил с несколькими девушками», — ответила Снежана. «И с ними, как я понимаю, ничего такого не случилось?» «Нет, никаких проблем не было. Я бы знал. Вот видишь, наверное, привыкнуть можно, но пока что страшновато. И к тому же чувствуешь себя непонятно, кажется, что ты в чем-то виновата, что-то сделала не так, живешь неправильно». «У меня то же самое», — вздохнул я. «Нерадостные вещи ты рассказываешь». Хотела не говорить, потом решилась, пожала плечами Снежана. «Молчать тут еще хуже. А теперь давай спать. И я сегодня не выспалась, и тебе вставать совсем рано». Я поцеловал девушку. «Да, засыпаем. Может, сегодня ночью все будет хорошо». Увы, не было. После полуночи нас окружила толпа из темных фигур. Как обычно, они стояли молча и смотрели жутким обвиняющим взглядом. Через пару минут я почувствовал, как Снежана испуганно вцепилась мне в руку. Она тоже видела их. Я привлек ее к себе. «Не бойся», — сказал я. «Они ничего не могут сделать, только стоять и смотреть». «Не буду», — послушно прошептала девушка, и скоро я почувствовал, что ее пальцы разжались, и она задышала спокойно и ровно, уснула. «Мне плевать на вас», — сказал я призракам, повернулся на бок и закрыл глаза. Однако здесь я соврал им и себе. Что означает произошедшее со Снежаной? Я привел к ней свои проблемы, вот что. Другого объяснения быть не может. Я создаю проблемы для людей. От меня стоит держаться подальше. Вика появилась во дворе почти секунда в секунду к назначенному времени. Темная походная куртка, такие же брюки и рюкзак, не маленький городской, а побольше. Я поцеловал ее в щечку. «Не передумала?» «А почему я должна передумать?» — удивилась Вика. «Это я так, на всякий случай», — вздохнул я. Оружие взяла, вместо ответа Вика расстегнула куртку и показала Браунинг в оперативной кобуре. Я готова ко всему. В рюкзаке 30 патронов на случай продолжительной войны. Молодец, что сказать, одобрил я. Всегда знал, что на тебя можно положиться. Знаю, мужчины любят лежать сверху. Такая у них природа, мрачно кивнула Вика. Будешь вредный, поеду один. Нет, это на секунду. Я нажал сцепление, включил передачу и тут же вернул ее обратно. Может, ты за руль сядешь? Попросил я Вику. Ненавижу механические коробки у автомобилей. Пока доехал до тебя, чуть не посидел. Та развела руками. Не знаю, как можно ездить на автомобиле, в котором меньше 250 лошадиных сил, но давай попробую. Мы поменялись местами, и Нива выехала со двора. Понятия не имею, как это у Вики получалось, но под ее управлением автомобиль поехал быстрее. Я не говорю про повороты, то, что в них Вика умеет входить на скорости, недоступной мне даже во сне, понятно, но даже по прямой древняя раздолбанная Нива стала продираться сквозь воздух своим квадратным телом куда веселее. Казалось бы, какая связь, чья нога жмет педаль газа, но, как выяснилось, она есть. Зато я физически сильнее и лучше стреляю, подумал я, решив немного повеселиться и войти в образ обиженного ребенка. Хотя насчет стрельбы, не факт. Год назад как-то съездили с ней в заброшенный песчаный карьер пострелять по банкам, и соревнование закончилось в ничью, что я попал всеми выстрелами, что она. Можно было увеличивать дистанцию и палить с большего расстояния, но патронов у нас было немного. Но я не смогу послать в нокаут чемпиона мира по кикбоксингу, вдруг произнесла Вика. Нехорошо читать чужие мысли, огрызнулся я. И, кстати, ты что ли вправду их умеешь читать? Мысли, нет, засмеялась Вика. Но прочесть то, что написано у тебя на лице, да еще такими крупными буквами, труда не составляет. Вы бы, девушка, за дорогой следили. Нива к вашему стилю вождения приспособлена слабо, и никакой зависти у меня нет. Человек такой тонкой душевной организации, как у меня, не может позволить себе нарушать скоростной режим на автодороге. Вика опять засмеялась, но ничего не ответила. Ближайшее к хутору село мы объехали стороной. Нечего нам там делать. Дорога и так известна, а чем меньше народу будет знать о нашем приезде, тем лучше. План у меня таков. Подъезжаем к речке подальше от моста, сидим, ловим рыбу, изображая не то молодоженов, не то любовников, решивших отдохнуть на природе. А когда стемнеет, на резиновой лодке переплываем неширокую речку. Хутор находится на другой стороне, и осторожно идем к нему. Если горят окна, значит, там кто-то есть, и этот кто-то, скорее всего, Низов. Вдобавок, мы заметим стоящий рядом автомобиль. Тогда нам останется только дождаться утра, и когда он выйдет на крыльцо, скомандовать руки вверх, надеть на него наручники, заклеить пластырем рот, чтоб не вздумал колдовать, и отвезти в полицию. На бумаге очень просто, но, боюсь, в реальной жизни вчерашняя война Витиного отдела с прапорщиком-оружейником покажется детским садом. Увы, других вариантов нет. Возможно, до темноты я попробую подкрасться к хутору на разведку, издалека просто глянуть, что там. Для этого мы так рано и выехали. Но маловероятно, что задержать колдуна удастся днем. Вплотную к дому по свету не подберешься. Места здесь красивые. Есть очарование в такой мрачной глуши. Огромные деревья с раскидистыми кронами, высоченная трава, из которой, того и гляди, выберется доисторическое чудовище, и река с медленной темной водой. Мы решили проехать дальше, потому что около реки еще виднелись следы автомобилей, местные ездят на рыбалку, а встреча с ними нам нужна не слишком. Последние сотни метров мы уже не ехали, а продирались, трава по пояс, ямы, кочки, только и гляди, чтоб не опрокинуться. К счастью, Вика умела пользоваться всякими внедорожными понижайками или как называются приспособления на коробке передач полноприводных автомобилей. Наверное, остановимся где-то здесь, потому что дальше глушь совсем не пролазная. Между деревьев крутой спуск к реке и что-то вроде небольшого пляжика. Очень подходит нам, и стол есть где поставить, и удочки забросить ветки особо не помешают, и машина здесь явно не ездит. Но не успели мы заглушить двигатель и выйти, как от реки наверх выбрался невысокий хмурый мужик лет 50 в видавшей виды туристические штормовки. Черт побери, все-таки оказался тут кто-то из аборигенов. В руке старенькая двустволка, но на нас он ее не направил, просто в руке держит. Здравствуйте, человек оказался неожиданно вежливым. Порыбачить приехали, «Вроде того», — кивнул я, «но, как я вижу, место занято». «Не-е-е», — протянул рукой мужчина, «я тут с ночи уже ухожу. Располагайтесь, мне не жалко. Это как бы мое место, сюда даже с села не ездит, потому что машина не доберется. Я лично пешком хожу, а вы круто ездите, сумели». Последняя фраза адресовалась мне. Я хотел промолчать, но не смог. За рулем сидела она. Мужчина вытаращил на Вику глаза. «Ай-яй-яй, такая красивая девушка, и так хорошо автомобилем управляет. Куды мир катится? Точно метеорит скоро на голову упадет». Он долго качал головой, не сводя с Вики глаз. Я даже немного начал ревновать, но затем мужик опомнился. «Так, чего это я, пора идти? Приступайте. Ловить или заниматься чем-то еще. Тут место хорошее, глубокое, даже днем клюет. Только к ночи вы того, уезжайте». Он спустился к воде, собрал вещи и вытащил из реки садок с рыбой. Наловил мужик изрядно. И рыба-то какая, парочка лещей весом по несколько килограмм, сазан не меньших размеров, и еще по мелочи. Как он это все понесет в деревню, непонятно. Но меня сейчас больше беспокоила последняя его фраза. «А почему вы сказали, что нужно уезжать до темноты? Может, мы хотим ночью на берегу посидеть?» Мужчина замахал пальцем, как учитель перед непослушными первоклашками. «Даже и не думайте. Тут ночью нечисть шалит так, что даже люди пропадают». Глава 8. «Пропадают? Меня Жорой зовут», — сообщил мужчина, не ответив на вопрос. «Дядя Жора я. Полвека живу в деревне вон там». Он показал пальцем, «и никуда уезжать не собираюсь. Привык. Жены у меня нет. Да и зачем эти бабы нужны? От них одна морока. То им не так, это им не так. Ой, извините», — сказал он, покосившись на Вику. «Ничего страшного», — ответила она. «Многие так считают. Это их право». «Ага», — улыбнулся дядя Жора, почувствовав поддержку с неожиданной стороны. «Так вот о чем я говорил. Одному проще. Свобода. Захотел на охоту, захотел на рыбалку, захотел выпить, тоже можно». Мы с Викой поняли, что поговорить дяде Жоре особенно ни с кем, таковы издержки вольного образа жизни, и, аккуратно переглянувшись, решили его не перебивать. Хотя спросить о пропажах людей очень хотелось. Актуальная для нас тема. Рыбы тут тьма. То, что я сейчас поймал, одно баловство. Если на сама закинуть, то такого поймать можно. С человека размером, а то и больше. Главное, чтоб леска была толстая, и к дереву хорошему ее привязать, не к пеньку. Пенек утащит. Один идиот, нехорошо так говорить, но как его еще назвать, на сапог ее намотал, дескать, как потащит, так узнаю. Ну и узнал, когда в реке оказался. Хорошо, что нож был с собой, разрезал ее, а то бы все утопленник. Ужасы какие ты, дядя Жора, рассказываешь, покачал головой я. Может, оттого люди и пропадают, что их рыба в реку утаскивает. Тот скривился. Не, рыба, это одно, а это совсем другое. Тут, бывало, бомжи в лесу жили, рыбой промышляли, грибами летом нормально даже в шалаше существовать можно, а потом раз, и пропали. Может, уехали, не больно много крови оставили, все в крови было, мне участковый говорил. Забрало их что-то, на месте жрать не стало, до логова дотащило, там только, и еще много людей исчезло, даже местные, особенно, кто пьющий, пойдет в лес и не вернется. Даже несколько охотников пропало. Ружье, получается, не спасает. Хоть я сам без ружья не хожу, с ним спокойнее. А полиция что говорит? Жора развел руками. Да что она может сказать? Ничего. Вот, ничего и не говорит. Ищет как бы. А так, нет тела, значит, нет дела. Вот и все. Люди всегда в лесах пропадали, не будешь за каждым километр прочесывать. Ну а бомжи и вовсе никому не нужны. А нечисть тут видели, и не раз. Животных странных, и людей, маленьких, как гномики, но злых. И ты видел? Я, не, я не особо, врать не буду, издалека пару раз, да, а вблизи, нет. Говорят, тут хутор есть неподалеку. Я решил осторожно подойти к интересующему меня вопросу. Есть, заброшенный, рядом с болотами. Болотные цветы вокруг него растут, красивые, таких больше нигде не видел. А сам хутор нехороший, там давно-давно убийство было, и стало место нечистым. Обосновались там злые силы. Странные крики оттуда доносятся. Наши туда не ходят, а городские вроде заезжают. Дом крепкий, стоит, и ничего с ним не случается. Охотники? Да, какой-то охотник непонятный. Только его и видели. Ездит на Ниве, на такой же, как у тебя. «Может, это он и есть?» – решила пошутить Вика. «Не-е-е-е», – заулыбался Жора. «Ваш друг молодой, в плечах широкий, а тот мужчина в годах, худой, и лицо у него злое, а руки будто в ожогах. Я, правда, его не видел, но говорят о нем так». Я на секунду прикрыл глаза. «Так, мы на правильном пути, все сходятся. Низов обитает именно здесь. А как же он не боится в нечистый хутор ездить? Кто его знает? Но до него многие туда заглядывали, и кто-кто из них уже на том свете, или вообще неизвестно где, пропали и с концами. Нам нет дела до того хутора. Мы посидим, отдохнем, попьем винца, половим рыбку и уедем. А с нечистью пусть участковый разбирается. Он за это зарплату получает». Жора поднял палец вверх. «И правильно. Времена неспокойные. Лазать по лесам лучше не стоит, но и на рыбалке может случиться всякое». Микола в миле отсюда, ближе к деревне, забросил удочку и схватила крючок что-то тяжелое. Подумал, сом или лещ огромный, но какой там. У поленника вытащил на берег, а крючок у того прямо изо рта торчал. Вот как, Микола после этого малостью мишком тронулся, заикаться начал. Вот как бывает. «Все, я пошел», добавил Жора. «А то до ночи так болтать можно». Он пересыпал рыбу в непромокаемый мешок, кинул его в рюкзак, помахал нам рукой и удалился в направлении деревни. «Все верно рассчитали», — сказал я. «Низов действительно там. Но для начала нам нужно изобразить выехавшую на пикник парочку. Мы поставили маленькую палатку, не уверен, что будем спать в ней, от дождя она защищает, но подобраться к ней незамеченным может кто угодно». Забросили удочки, пока без наживки, просто для отвода глаз, и развели маленький костерок, на котором тут же пожарили сосиски. «А так-то здесь ничего», — сказал я, откинувшись на спинку туристического стула. «Мы их захватили из дома, и еда вкуснее на свежем воздухе. Надо иногда выбираться на природу. Очень надеюсь, что на крючок не попадется очередной утопленник. Это нарушит нам все планы. Будем это?» Я достал из сумки бутылку белого вина. «Хотя нам сегодня лучше все-таки быть трезвыми». «Лучше, но давай выпьем. Сколько там в нем градусов?» Сосиски с вином оказались просто божественными. Сразу ушло напряжение и переживание по поводу предстоящего дела. «Все будет хорошо», — понял я. «Не знаю, почему, но именно так и будет». Скоро настал вечер. Темнота на реке приходит быстрее, чем в городе, где зажигаются тысячи фонарей и окон. Я вытащил маленькую резиновую лодку и быстро накачал ее от автомобильного аккумулятора. Хотел сплавать к хутору один, но теперь передумал. В одиночестве Вику тут не оставлю. Места все-таки глухие и дикие. Со мной будет безопаснее. Хотя пока что ничего необычного здесь не замечал, даже пару раз посмотрев при помощи колдовского видения. Я окунул руку в воду, теплая, будто кипятильник только из нее вытащили. «Кстати, почему бы не искупаться?» – произнесла Вика. «Все-таки на речку поехали. Ты захватила купальник?» – поинтересовался я, очень надеясь на отрицательный ответ. «Надо же, какой ты стал ханжа!» – засмеялась девушка. «Нет, не захватила. Но уже темно, а свет мы включать не будем. Ну хоть немного?» – взмолился я, снова решив подурачиться. «Как зайду в воду, включай, если тебе не имется», – хмыкнула Вика. «А до этого, пожалуйста, не надо». Темно все-таки было не слишком, и ее обнаженный силуэт все-таки виднелся на фоне реки. Мы вдоволь наплавались. В другое время я бы не упустил возможность пристать к Вике, но не сейчас. Нас ждет крайне рискованное дело, и ни на что отвлекаться не стоит. Лишь однажды на секунду я приобнял ее сзади и прижал к себе. Она не сопротивлялась, ничего не сказала и не пыталась вырваться.